«Жанна, эфир бомба!» Костя подбежал ко мне, стоило закрыть за собой дверь студии. Час эфира пронесся как одна минута. «Телефоны разрываются!» «Проклятие от мужиков? Вопрос от женщин?» Я уже примерно догадывалась, какой будет обратная связь. Передача получилась лучше, чем я планировала. К финалу беседы мы с Анной успели даже затронуть тему сексуальных домогательств на работе и связанный с ней страх мужской несостоятельности. Мисюров, полагаю, точно будет счастлив. От мужчин тоже есть вопросы. Костя пригладил кудряшки. Правда, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Какого-нибудь трехпалого чудовища, завершила за редактора я. Привыкший к моему юмору, Костя весело отмахнулся, а вышедшая вслед за мной Анна улыбнулась на все 32. Не удивлюсь, если завтра под кабинетом ее встретит целая толпа женщин, а какой-нибудь частный центр позовет к себе в консультанты. Польза пользой, а пиар она сегодня получила качественный. Теперь будет выбирать, помогать тем, кому хотела, или почивать на лаврах, став дорогостоящей визитной карточкой. «Жанна, я вам так обязана!» «Все, все». Прекращая никому не нужный поток благодарности, я хлопнула в ладоши. «Анна, спасибо не мне, а вам. Думаю, все получилось здорово. Костя, я к себе переодеваться и наводить марафет. Надеюсь, о нашем плане ты не забыл». На лице друга отразилась целая радуга эмоций, но, зная меня, он молча кивнул. «Отлично, тогда разбегаемся».